Глава 19. В любой непонятной ситуации делай зайку. Рабочий день подходил к концу. Выключив компьютер, наведя порядок на рабочем столе, я отправилась домой выгуливать собаку. Как не раз уже упоминала, это первое, что мы с мужем делаем, переступив порог квартиры. Куба ждет целый день. Голод. Кто придумал такие узкие джинсы? «Чё это я надую? Я уже взрослый». «Ну да, ну да. Кто в 4 утра надул?» «Это папа». «Куба, как не стыдно папу оговаривать?» «Ну, я не выдержал. Вы вчера не вывели меня перед сном. Я не смог терпеть. Но я чуть-чуть. Потом на улице долил все остальное». «Нужно терпеть. Скоро будем водить тебя не 4 раза, а 2. И тебе придется терпеть с утра до вечера и с вечера до утра. Привыкай». Джинсы были... Я решила паузу прервать. «Иди сюда», — подозвала я собаку, держа в руках картонку от обувной коробки, на которой жирным фломастером было написано «Я больше не буду». «Это что?» «Это картонка-напоминалка, чтобы ты запомнил раз и навсегда, что воровать чужие игрушки плохо. А завтра Куба украдет перчатку холеной хозяйки. Перчатка ведь не игрушка».